Сушеные яблоки. Для сушки используются в основном яблоки кислых и кисло-сладких сортов – Антоновка, Бабушкина, Титовка, Боровинка и другие. Плоды сортируют и тщательно моют. Яблоки режут на дольки или кружки толщиной 5-6 мм, которые сразу же погружают в воду, чтобы мякоть не потемнела. Можно добавить лимонной кислоты. Сушку производят на частой решетке в духовке при температуре 80-85 градусов Цельсия в течение 5-6 часов. Высушенные яблоки должны иметь светло-желтый цвет, быть упругими, не ломаться при сдавливании в руке.